повторил Верзила. «Тихо». Развязав рукава своего дорогого свитера, Хаббл протянул его Верзиле. Тот взял свитер и, не глядя, швырнул за спину. «Дай мне свои очки, белый парень», — сказал Верзила. Хаббл бросил на меня взгляд полный отчаяния, снял свои очки в золотой оправе, протянул Верзиле. Тот взял и уронил на пол, наступил на них, покрутил каблуком. Очки хрустнули и разлетелись на мелкие осколки. Верзила шаркнул ногой, вышвыривая обломки в коридор. Остальные принялись по очереди их топтать. «Хороший мальчик», — сказал Верзила. «Ты заплатил налог». Хаббл охватила дрожь. «А теперь подойди сюда, белый парень», — сказал его мучитель. Хаббл робко шагнул вперед. «Ближе, белый парень», — сказал Верзила. Хаббл придвинулся ближе, остановился в футе от него. Его же трясло. «На колени, белый парень», — сказал Верзила. Хаббл опустился на колени. «Расстегни мне ширинку, белок». Хаббл, объятый паникой, не шелохнулся. «Расстегни мне ширинку, белый парень», — повторил Верзила. «Зубами». Вскрикнув от страха и отвращения, Хаббл отскочил назад и забился в самый дальний угол камеры. Попытался спрятаться за унитазом. Он буквально тянул его на себя. «Пора вмешаться. Не ради Хаббла. Я не испытывал к нему никаких чувств. Но я должен был вмешаться ради себя. Капитуляция Хаббла бросит пятно позора и на меня. Нас будут воспринимать как пару. Поражение Хаббла повергнет в грязь нас обоих. Игра шла за статус». «Вернись, белый парень. Разве я тебе не нравлюсь?» — окликнул Верзила Хаббла. Я сделал бесшумный вдох. Сбросил ноги с койки и легко спрыгнул на пол перед Верзилой. Он удивленно уставился на меня. Я спокойно выдержал его взгляд. «Кусок сала, ты у меня в гостях», — сказал я. «Но я дам тебе возможность выбирать». «Выбирать что?» — спросил Верзила. Непонимающе, изумленно. «Выбирать стратегию выхода, кусок сала», — сказал я. «Не понял». «Я хочу сказать следующее. Ты уйдешь отсюда, можешь не сомневаться. У тебя есть возможность выбрать, как ты уйдешь. Или ты уйдешь сам, или те жирные ребята, что стоят у тебя за спиной, вынесут тебя отсюда в ведре». «Вот как?» — спросил Верзила. «Можешь не сомневаться», — сказал я. «Я буду считать до трех, хорошо? Так что ты решай быстрее, понятно?» Он молча смотрел на меня. «Раз», — отсчитал я. Никакого результата. «Два», — отсчитал я. Никакого результата. И тут я пошел на обман. Вместо того, чтобы считать до трех, я ударил Верзилу головой в лицо, шагнул вперед и со всего размаха врезал ему лбом в нос. У меня получилось просто прекрасно. Лоб изгибается идеальной дугой и очень прочный. Черепные кости впереди очень толстые. А у меня так они вообще железобетонные. Человеческая голова — штука тяжелая. Ее удерживают в нужном положении все возможные шейные и спинные мышцы. Представьте себе, что вы получили в лицо удар шаром для боулинга. Кроме того, это всегда неожиданно. Люди ожидают удара кулаком или ногой. Удар головой всегда неожиданный, как гром среди ясного неба. Похоже, что все лицевые кости Верзилы провалились внутрь. Наверное, я разбил всмятку его нос и раздробил обе кости щек. Изрядно встряхнул его крохотный мозг. Под Верзилой подогнулись ноги, и он рухнул на пол, как марионетка, у которой перерезали нитки. Как на бойне. Его череп с грохотом ударился о бетонный пол. Я обвел взглядом кучку, толпившуюся перед дверью нашей камеры. Красные банданы быстро переоценивали мой статус. «Кто следующий?» — спросил я. «Ну, а дальше будет, как в Лас-Вегасе. Или ставки удваиваются, или пошел вон. Этот тип отправляется в тюремный госпиталь и проведет 6 недель в железной маске. Так что следующий получит уже 12 недель в госпитале, понятно? Парочка сломанных ребер, верно? Итак, кто следующий?» Ответа не последовало. Я ткнул пальцем в негра в солнцезащитных очках. «Кусок жира! Дай мне свитер!» — сказал я. Нагнувшись, негр подобрал свитер, передал его мне, наклонился и протянул руку, не желая чересчур приближаться. Взяв свитер, я бросил его на койку Хаббла. «Дай мне очки!» — сказал я. Нагнувшись, негр подобрал с пола сломанную золотую оправу, протянул ее мне. Я швырнул ее назад. «Они сломаны. Дай свои!» Последовала долгая пауза. Негр смотрел на меня. Я, не моргая, смотрел на него. Наконец он снял свои солнцезащитные очки и протянул их мне. Я убрал их в карман. «А теперь уберите отсюда эту тушу».